Глава пятая. Я прикрываю глаза и, не оборачиваясь к свекрови, просто проваливаюсь в пропасть своих мыслей. Как человек может быть таким черствым, беспринципным и отвратительным? Словно той боли, что мне нанес муж, мне мало, словно предательства дочери недостаточно. Так еще и эта женщина. Эта змея ходит и капает своим ядом мне на раны. Да за что мне это все? И ладно бы я была стервой и нахалкой, хотя, наверное, стоило стать такой. Так она еще знает прекрасно, что я права абсолютно во всем, но нет, этого ей мало. Она просто гнет свою корявую линию и идет напролом. Эдик 3 года прикрывается кризисом в компании. Я понимала его проблемы, они казались серьезными и логичными. Господи, да я же любила этого дурака. Мне было несложно отдавать все семье, мириться с Валентиной Сергеевной, тихо ненавидя, пока она наслаждалась. Но подобные люди свиньи и грязи им всегда мало, и в ответ я не получила благодарности. Свекровь постоянно показывала, как неприятно быть рядом со мной, и ни разу не потрудилась спрятать свою ненависть за холодной отстраненностью, как все это время делала я. Ведь как ни крути, я жена ее единственного сына. Она могла сделать все иначе. На самом деле я никогда бы не была против нейтралитета между нами. Но ей нравится жить в состоянии войны. Смешок срывается с губ, понимая абсурдность моих мыслей. Эдик взял все самое отвратительное от своей матери. Сколько поддержки и сострадания я отдала ему. Я была рядом с ним на каждом этапе его кризиса на работе. Я искренне переживала и отдавала свою любовь, желая быть плечом, на котором можно поплакать. Ведь так поступают супруги. Я не требовала денег, не кричала о том, как устала тянуть все на себе, и не стыдила его за отсутствие денег. Я понимала, теперь не буду этого делать. Наступил конец этой чертовщине. Взяв себя в руки и сжав кулаки, я оборачиваюсь, смотрю на нее, высокомерно вздернув бровь. «Это вы мне о самоуважении? Вы?» Ярость разливается по венам, как лава, делая кровь горячее, распаляя. «Живущая за счет невестки? Ни копейки на еду, на ваши любимые йогурты, за коммуналку и косметику, размалеванную на вашем бессовестном лице. Ах ты!» Она открывает возмущенно рот, но я не позволяю ей говорить. «Я работаю, я убираю, я делаю все по дому под ваши нелепые замечания о пыли и плохо помытой посуде, недосоленном супе и так далее. Что же делаете вы?» «Ничего. Прогулки, отдых. Там встретились с подругами, тут пошли по магазинам. У вас никаких бед. Так что же вам от меня надо? Почему вы такая неблагодарная, Валентина Сергеевна?» Мысленно благодарю Бога, что у меня нет такой матери. Клянусь всем святым, что у меня есть. Если бы моя мама так поступала со своей единственной, я бы сказала, идеальной прекрасной невесткой, я бы опустила ее с неба на землю. Если бы не поняла, перестала бы с ней общаться. Ибо от таких людей нужно держаться как можно дальше, даже если это наши самые близкие. Свекровь запрокидывает голову и противно усмехается, словно перекривляет меня, состроив гримасу. Господи, как же я ненавижу эту женщину. Кажется, сейчас моя ненависть даже глубже стала. Сдерживать свои эмоции больше не имеет смысла, и все чувства вырываются из глубин души. «Так это я неблагодарная? Я? Я тебе отдала такого сына, такого мужчину. Столько терпела тебя и твои выкрутасы. Задранный нос! Да я проклинаю твое существование!» Наконец мой Эдичка прозрел и понял, кто с ним рядом был. Наконец нашел хорошую женщину. Чего еще может хотеть мать для своего сына? Я лишь качаю головой, потому что такого нерассудительного бреда наслушалась достаточно за долгие годы этого брака. В ее словах никогда не было сути и хотя бы малейшей правды, сейчас тем более. Мне не раз казалось, что она попросту сошла с ума, и ее безумие ищет выход, а значит, нуждается в специальном лечении. Понимая, что нет смысла говорить с неадекватным человеком, решаю закончить этот разговор. Знаете что? Мой голос — лед. Терпеть вам меня скоро и не придется. Ее глаза загораются отвратительным блеском. Она радуется и не скрывает этого факта. Хотя нормальная женщина, нормальная мать попыталась бы смягчить обстановку, чтобы брак ее ребенка, который длится больше двух десятков лет, не закончился, тем более таким образом. Этот дом мы с Эдиком приобретали и поднимали в браке, половина как минимум моя. Так вот, если я захочу, то вышвырну вас отсюда, делаю шаг вперед, и ваш сын не посмеет мне сказать ни слова. Вы здесь никто. Кипящая в венах злость начинает выходить наружу, и я просто могу не сдержаться. Она мне так надоела за эти годы, что я нахожусь на грани. Да как ты смеешь? Кто ты такая, чтобы угрожать мне в доме моего сына? Оборванка. А еще работаешь учителем в школе. А вы вообще не работаете. За столько лет ни разу не постарались чем-то себя занять. А несколько лет живете за счет невестки, которую ненавидите и не скрываете этого. «Знай свое место, дрянь!» — вопит свекровь багровея. Преодолевает расстояние между нами и хватает за локоть. Выдергиваю руку и угрожающе шиплю ей в лицо, теряя самообладание. «Это кто ты такая, чтобы говорить со мной в таком тоне и хватать меня?» Не смей даже пытаться трогать меня. И тут происходит то, чего раньше не случалось. Свекровь поднимает руку и замахивается. Ловлю ее руку в воздухе, потому что она слишком медлительная, и отталкиваю от себя, смотря на нее с омерзением. «Бабушка!» — кричит откуда-то из-за спины дочь, и мы обе смотрим в ее сторону, пока она не останавливается рядом с нами. Пришла защитница. «Бабушка, господи, что ты делаешь?» При этом меня словно не замечает. «А ты не видишь?» — кричит свекровь, разыгрывая драму. «Посмотри только на эту хабалку, свою мать! Руку на меня поднимает бессовестная мерзкая девка!» На этом я отступаю, увеличивая между нами расстояние, иначе это превратится во что-то непоправимое. Бог мой, и я столько лет прожила с такими лицемерами, поверить не могу. Это мне противно с такими людьми, как вы. Ага, видишь? Тут же подхватывает эта сумасшедшая женщина, доходя до самого края своего безумия. Она должна уйти отсюда. Она! Я не хочу видеть ее рядом со своим сыном. Дочь переводит взгляд с меня на свекровь и примирительно обращается к своей бабушке. Холодно, бесстрастно, даже успокаивающе. Конечно, к ней, а не ко мне, убивая последние крохи той нерушимой связи, что недавно надорвалась. Сейчас она окончательно уничтожена. «Ба, я тоже не горю желанием. И, как видишь, так просто уйти не получится. Она с папой столько лет в браке. Но и ты не имеешь права поднимать на нее руку. Отец может продолжить свою жизнь с другой, но это не значит, что он поступит с мамой, как захочет. Казалось, что я уже не могу быть в шоке сильней, чем пребываю последние сутки. Однако сейчас я снова столкнулась с безразличием своего ребенка, и часть меня умерла безвозвратно. Сейчас я ощутила то чувство, которое присутствовало рядом с Ольгой в последних стычках, безразличие. Словно я чужая для нее, просто женщина, никто. Как можно являться центром огромного мира для человека, а потом внезапно стать никем? Как? Что должно произойти, чтобы это стало возможным? Дверь в дом открывается, и на пороге появляются Эдик с моим отцом. «Пап, привет!» Подхожу к нему и крепко обнимаю, удивленные его визитом. Его ответные объятия такие теплые и добрые. «Здравствуй, дочь!» «Что ты здесь делаешь?» Глажу его по плечу, отстраняясь. Он кивает в сторону моего мужа, отвечая: «Нужно обсудить с Эдуардом один проект». Меняясь в лице, перевожу надменный взгляд на этого подонка и усмехаюсь. Этот человек бросил мне в открытую, что у него любовница и мы разводимся. Настроил против меня дочь, заставил терпеть свою неблагодарную мать, желает выгнать из дома, чтобы припеваючи строить жизнь с любовницей в нем, и при этом бесстыдно хочет обсудить с моим отцом проект и подписать какую-то сделку? Ну уж нет, я не позволю этому случиться. Повернув голову к отцу, смотрю на него и строго заявляю: «Пап, ты не можешь это сделать. Мы на грани развода с Эдиком, и это просто не может осуществиться. Не думаю, что ты должен сотрудничать с ним и не отказывать только потому, что он мой муж. В ближайшее время это изменится. Мы уже скоро разведемся, и никаких связей с этими людьми отныне у нас быть не должно». Папа в шоке переводит взгляд с меня на мужа и остальных, стоящих в гостиной. Я редко делилась с ним своей семейной жизнью, все же давно не 20 лет. Но сейчас молчать не могу и не должна. Не понял, а что происходит? Дочь резко поворачивает голову в мою сторону и идет в нападение. «Господи, мама, ну что ты хочешь от папы? Ну не любит он тебя, и что?» заявляет обыденно. «Будешь ставить палки ему в колеса на каждом шагу. Зачем ты это делаешь вообще? А потом еще удивляешься, почему мы так с тобой поступаем. Ты просто показываешь этим свое истинное лицо, и все. Мой рот открывается от неверия, а ведь она говорит это настолько серьезно, что можно подумать, она права. В ее глазах есть единственное зло — я. И она безапелляционно заявляет мне об этом, не щадя и не скупясь.